Глава 6. Края любимые, края незабываемые. Ольга. Вика и тетя спят, а я до самого рассвета не могу уснуть. Лежу на маленьком кухонном диванчике, смотрю в окно и кручу в голове всякие разные мысли. Много лет назад я пережила жестокое предательство со стороны близкого человека, и теперь все это снова повторяется. Сейчас мне 43 года. Я взрослая, мудрая женщина с хорошим образованием, благодаря которому всегда смогу заработать на хлеб. А тогда... Тогда мне было всего лишь 18. У меня не было никакой поддержки. Я была молодая девчонка, вчерашняя школьница, которая потеряла ребенка от любимого человека и осталась один на один со своей болью. Я наивно надеялась на то, что Славик меня поддержит после случившегося. Это же было наше общее горе, наш общий малыш. Но вместо поддержки я получила от него нож в спину. Сначала он перестал мне писать. Все письма, которые отправляла ему в Лондон, оставались без ответа. Я приходила в дом его родителей и бесконечно задавала один и тот же вопрос. «Слава мне не звонил?» На что его мать отвечала с усмешкой. «Вячеслав звонил, но о тебе не упоминал». Весь мой мир стремительно рушился, оставляя от счастливой жизни одни руины. Я не понимала, чем заслужило такое отношение со стороны Славика и его родителей, которые смотрели на меня, как на надоедливую собачонку, изо дня в день бегающую к их дому. Через несколько недель мучительного ожидания писем и моих бессмысленных походов на почту я встретила в магазине мать Славика, и она добила меня словами. «Ты больше не ходи к нам и на почту не бегай. Вячеслав все равно не позвонит и не напишет», — свысока глядя на меня, сказала Римма Альбертовна, а затем равнодушно отрезала: «Он полюбил другую. А тебе попросил передать свои извинения и сказать, чтобы не ждала его. Вячеслав планирует остаться жить в Лондоне». Спустя месяц после этого разговора на заводе началось массовое сокращение, и моего отца уволили одним из первых. Нас попросили освободить дом, и мы переехали к тете Любе в столицу. Ютились втроем в этой однокомнатной квартирке. Папа устроился работать охранником в детский сад, а я поступила в университет на педагогический факультет. Через год папы не стало. Он умер от сердечного приступа. И у меня из близких людей на всем свете осталась только тетя, которая заменила мне маму. «Девочка моя», — ласково говорила она, — «ты так рано потеряла мать, а теперь и отца. Ну ничего, мы с тобой со всеми трудностями справимся, не переживай. Отучишься, станешь хорошим педагогом, выйдешь замуж и будешь самой счастливой на земле». Через несколько лет ее слова начали сбываться, когда я познакомилась с Сережей. Между нами вспыхнула такая любовь, что ничего вокруг не замечали. Он тогда работал тренером в спортзале, а я только устроилась на работу в московскую школу. Я сразу сказала Сереже, что не смогу подарить ему ребенка, и была готова к его реакции. Если бы это стало для него поводом не жениться на мне, то я не стала бы его осуждать. Я понимала, что он имеет полное право стать счастливым отцом, но, к сожалению, я ему в этом помочь не могла. Помню, как он обнял меня и сказал: «Оль, в детских домах много детей-сирот, которые нуждаются в родительской любви и заботе. И мы можем осчастливить одного из них. Пока что одного», — подчеркнул он. «А дальше будет видно». Мы поженились, и через некоторое время у нас появилась Вика. Я думала, что мы оба полюбим ее как родную дочь, но почти сразу стала замечать, что Сергей холоден к ней. Особенно это чувствовалось, когда Вика начинала капризничать. Я слышала от Сергея одну и ту же фразу: «Это все гены». Когда мы забирали ее из дома малютки, ему было все равно на то, кто ее биологические родители. Был уверен в том, что ее дальнейшая жизнь зависит напрямую от нас, и она вырастет такой, какой мы ее воспитаем. Но каждый раз, когда Вика закатывала истерики, он говорил, что девочка, рожденная от матери и отца, которые вели разгульный образ жизни, навряд ли будет примерным и послушным ребенком, который добьется больших высот в жизни. У меня складывалось такое ощущение, что, по его мнению, детдомовские дети не имеют права на капризы и слезы. Наш родной ребенок точно так же закатывал бы скандалы из-за конфетки, которую ему не дали, и из-за мультиков, которые ему не разрешили смотреть в позднее время. Вика была обычным ребенком со своими детскими хотелками и обидами, как и все остальные дети. Но Сергей был уверен в том, что наш родной ребенок никогда не стал бы валяться на полу и колотить по нему руками, когда ему что-то очень сильно нужно. Упрямо считал, что такое поведение может быть только у детей, рожденных от не пойми кого. Но чем старше Вика становилась, тем сильнее он к ней привязывался. Стал понимать, что наша любовь и забота все-таки сильнее плохой наследственности. Вика сходу запоминала стихи и выразительно рассказывала их на конкурсах. Выигрывала школьные олимпиады и занимала первые места на мероприятиях в музыкальной школе. Когда Сергей с гордостью ставил родительскую подпись в дневнике, в котором были одни пятерки, то говорил о девочке из дома малютки с плохой наследственностью уже совсем не так, как раньше. «Оль, она у нас очень умная и непременно добьется больших успехов в жизни». Вот и сейчас, когда Вика идет на золотую медаль, он гордится ею и говорит, что ее ждет светлое будущее. Но теперь, благодаря ему, эта золотая медаль под большим вопросом. Я не знаю, как Вика после всего, что случилось, будет сдавать экзамены. Вчера она в слезах прокричала: «С этого дня я ненавижу географию, ненавижу все, что с ней связано. Я не хочу ходить в эту школу и не хочу видеть географичку». До последнего звонка осталось всего 2 недели, а потом начнутся экзамены. У нас нет другого выбора, и поэтому придется потерпеть. Сегодня я напишу заявление на увольнение. Как раз отработаю эти 2 недели, уйду из школы. Вика тоже вскоре окончит ее. Затем поступит в институт, и мы с ней начнем новую жизнь, которая не будет места предателям и развратным учителям географичкам. Понимаю, что уже нет никакого смысла спать, так как до будильника осталось всего 40 минут, и, встав с дивана, включаю чайник. «Ты так и не спала?» — войдя в кухню, шепчет тетя. «Поспала, не переживай». Вру я, чтобы она не волновалась за мое состояние. «Оль, надо бы к матери на могилу съездить». Садится она за стол и глубоко вздыхает. «Скоро будет 30 лет, как ее не стало. Может, на эту дату и запланировать поездку?» «Обязательно». Киваю, наливая чай. А сама напрягаюсь от одной только мысли, что мне придется поехать в поселок. Столько лет прошло с тех пор, как я из него уехала. Но каждый раз, приезжая туда, на кладбище, невольно погружаюсь в события, с которыми связаны родные края. Дорога к кладбищу как раз проходит через дом, в котором раньше жил Славик. И всякий раз, глядя на коттедж, я вижу на крыльце себя в возрасте 18 лет. И глаза Риммы Альбертовны. Холодные, равнодушные. А в голове звучит ее голос: «Не приходи сюда больше». Я не искала встречи со Славиком, не интересовалась его жизнью. Забыла его и отпустила. Но когда я зарегистрировалась в соцсети, то все-таки не удержалась и нашла его. Просто для того, чтобы посмотреть, как он изменился. И надо сказать, что он очень сильно изменился со школьных времен. Красивый, высокий, крепкого телосложения. А глаза все те же, бездонные. В его профиле был указан город. Лондон. Значит, он так и остался там после окончания университета. На его странице не было фотографий с женой и детьми. Но, возможно, сейчас уже что-то изменилось. Он много путешествовал, судя по публикациям из разных уголков мира. И в перерывах между путешествиями, как я поняла, наведывался в родные края, проведать родителей. Там были фото с ними. Какое счастье, что, приезжая туда, я его ни разу не встретила. Да, мы были еще детьми, глупыми, уязвимыми. Но даже прекрасно это понимая, я не могу простить человека, который бросил меня в полном одиночестве в тот сложный период. Надеюсь, что никогда его не встречу.